по исключительно правильной величественной осанке, по несравненной красоте лица, я узнал в трех из них туарегскую кровь. Эти три были одеты в белые шелковые хитоны, отделанные золотой вышивкой. Четвертая, очень смуглая, почти чернокожая, была самой молодой из всех. Ее хитон из алого шелка приятно контрастировал со смуглым цветом лица, обнаженных рук и ног. Все четыре окружали возвышение, усланное пушистыми белыми коврами, поверх которых была брошена огромная львиная шкура. На этой шкуре возлежала Антинея. Антинея. Впоследствии, всякий раз снова встречаясь с ней, я спрашивал себя, точно ли я хорошо рассмотрел ее в прошлое свидание. Не помешало ли этому мое волнение? Ибо при всякой встрече я находил ее еще красивее, чем при предыдущей, более красивой. О, как скуден человеческий язык! Разве можно им выразить красоту Антинеи? А может быть, и не язык виноват, а те, которые опошлили, затаскали это слово. Нельзя было видеть эту женщину, не вспомнив про тех, ради которых Ефракт подчинил себе Атласа. Сапор похитил скипетр, Осимадия Мамил поработил Сузы и Тентиры, а Антоний обратился в бегство. Египетский шарф покрывал ее густые волосы, черные до синевы. Две кисти на концах тяжелой, шитой золотом ткани, касались ее хрупких бедер. Поразительно чистый по рисунку лоб ее был стянут царственным уреусом, золотой змеей с изумрудными глазами, раскачивавшей над головой молодой женщины свой раздвоенный рубиновый язык. Антинея была одета в легкую тунику из тончайшей черной материи, очень просторную, перехваченную в талии шелковым белым кушаком с вышитым по нему черным жемчугом ирисами. Таков был наряд Антинеи. Но какова была эта женщина, умевшая одеваться с таким вкусом? Молоденькая хрупкая девушка с удивительным овалом зеленых глаз, с ястребиным профилем лица. Царица Савская, но более юная, но со взглядом, улыбкой, каких никогда не бывает у восточных женщин. Эта улыбка была исполнена насмешки и самоуверенности. Тела Антинеи я не видел. По чести, если бы я даже мог, у меня не хватило бы силы поднять глаза на это прославленное тело. Это ощущение, пожалуй, самое характерное для всех тех, кто впервые видел Антинею. При воспоминании о 50 людях, державших в своих объятиях эту худенькую женщину, павших жертвой ее тела, и теперь стоявших в красном мраморном зале, мысль об этом теле была бы профанацией, святотатством. Несмотря на смелый разрез туники на бедре, на полуобнаженную совершенной формы грудь, на голые руки, на легко угадываемые под тонкой тканью туники формы всего тела, эта женщина при всей чудовищности ее поступков все-таки производила впечатление чистой, больше того, девственной, непорочной. В эту минуту Антинея еще не успокоилась от приступа смеха, владевшего ею, когда я покатился на землю перед ее глазами. «Царь Хирам!» — позвала она. Я обернулся и увидел своего врага. На капителе одной из колонн в 20 футах над полом, напружинившись для прыжка, мастился великолепный гепард. Он весь горел яростью и жаждой отомстить за нанесенный ему мной удар. «Царь Хирам», — повторил Антинея, — «сюда».